Там, ближе к речке Тайовием, склон повышается, там суши, и земля услана голубым оленьим мхом, ватопом и высохшей травой. Мысли мешались в голове, обгоняя одна другую. Если он не уйдет сквозь облака, не сгинет в преисподнюю, хватит ли сил вернуться в родной Уэлен, показаться людям, что лучше, смерть или изгнание? Пожалуй, в его положении смерть предпочтительнее. Млеткин в темноте часто падал. Один раз больно ударился коленом о камень и не смог сдержать стона. К его удивлению, кто-то отозвался вдали печально протяжной нотой, но трудно было установить, человеческий или звериный это отклик. Приближалось утро. Об этом можно было догадаться по тому, как суше становился воздух, и воспаленная кожа лица иногда чувствовала теплое дуновение. Так бывает даже глубокой осенью на пороге первого основательного снегопада, после которого снежный покров уже больше не тает. Словно ушедшее лето посылает человеку последний шепот прощания. «Не горюй, я еще вернусь». Земное и небесное тепло примчатся на крыльях ветра. Наконец Млеткину показалось, что он нашел сухой пригорок. Проведя ладонью над землей, он почувствовал тугой покров оленьего мха, который всегда остается сухим, даже в сильный дождь. Млеткин растянулся на спине, раскинул руки и ноги и закрыл глаза. Хорошо бы забыться, уйти от разрывающих мозг мыслей, обрести покой. Но настоящий покой придет только со смертью. К смерти Млеткин всегда испытывал болезненное любопытство. Когда ему случалось помогать Калянтогру при совершении обряда умерщвления, он пристально вглядывался в лицо уходящего и каждый раз поражался тому, насколько мертвый не похож на живого. Нет, внешне он походил на него, но только внешне. Бросалось в глаза исчезновение чего-то самого важного, невидимого, неосязаемого, но настолько существенного, что тело умершего казалось сброшенной оболочкой, верхней одеждой ушедшего в неведомое. И Калянтогру подтверждал его догадку о том, что суть человеческая, его душа, Келлилвин, не исчезает, а уносится или сквозь облака, или проваливается в подземелье. Там она живет новой, но уже вечной жизнью. Если он сам, Млеткин, и умрет, то и его душа отделится от тела. Наступал осенний пасмурный день, когда рассвет приходит не с восхода, а все вместе разом светлеет, и небо, и земля, и воздух. Млеткин уже различал окрестности, уходящий на восток пологий склон горы, вершину горы Пеной. Дороги назад нет, и умирать с наступлением рассвета расхотелось. Пусть душа будет обитать в другом мире, но там нет всего того, что окружает его в этом мире. Там даже не будет этого пасмурного рассвета, когда природа как бы начинает наливаться изнутри собственным светом. Не будет этих неожиданных теплых дуновений, словно ласковых прикосновений к лицу материнской ладони. Будет холодный, безразличный мир, в котором есть вечность, но нет жизни. Млеткин то впадал в забытье, то просыпался. Иногда пугался от ощущения, что душа его оторвалась от тела и воспарила над землей, отдаляясь все выше и выше. Наступила ночь, а Млеткин все еще оставался на том же месте. Только раз спустился к ручью и напился холодной воды. Он пока не чувствовал голода, а только ощущал всю нарастающую легкость во всем теле. Намокшая одежда за день подсохла, и Млеткин снова впал в сонное забытье вместе с наступившей темнотой. Голос разбудил его среди ночи. Он был отчетлив, но слова сливались вместе, будто это не лоравитланская, а тангитанская речь. Он прислушался, напрягшись всем телом. И вдруг на том месте, где должна была находиться вершина горы Пеной, небо светилось сначала розовым, потом голубым сиянием, и возник огромный лик в половину неба. «Мы видим тебя!» — отчетливо донеслись слова. Млеткин вскочил на ноги. Он не почувствовал страха, а скорее удивился видению и голосам, но не настолько, чтобы не поверить всему происходящему. «Что я могу сказать?» — воскликнул он. «Тебе ничего не надо говорить», — прогремел голос. «Ты должен действовать». Несмотря на пасмурное утро и низковисящие облака, все кругом было пронизано необыкновенным светом, а сам Леткин словно обрел другие глаза, ясные, видящие далеко и отчетливо. Глядя под ноги, он видел по отдельности каждую травинку, каждый стебелек отцветших цветов, каждый камешек. Так он видел в детстве, когда только начал постигать мир. Видение то исчезало, то появлялось, но голос уже не был таким громким и повелительным. Млеткин понял, что теперь, по собственному желанию, напрягая внутренние силы, он может сам вызывать эти видения и голоса. Это наполнило его чувством необыкновенной свободы, будто он избавился от каких-то внутренних оков. Когда уходили видения и стихали голоса, возникала удивительная, умиротворяющая музыка, небесная музыка. Слышалось звучание волшебных невидимых струн. Млеткин не помнил, сколько времени он провел на склоне горы, на берегу ручья Теювием. Почувствовав голод, он спустился ближе к воде и руками стал разрывать мышиные кладовые, доставая сладкие корешки, заботливо собранные на зиму грызунами. Он мысленно просил прощения у мышей, обещая в будущем возместить взятое щедрыми подарками. Так его учили обе бабушки и мать, когда не отправлялись по осени в тундру. Выпал снег, и холод стал легко проникать под одежду, которая была предназначена для летнего времени. Млеткин взял направление вглубь тундры, оставляя по левую сторону гору Пенэй и крохотное стойбище Кэнискун, расположенное на Тихоокеанском берегу Чукотского полуострова. Питаясь содержимым мышиных кладовых, оставшимися ягодами морошки, выкапывая корень юнев, Млеткин шел, сверяя по ночам путь по звездам. Уже окончательно ослабев, почти ползком, он пересек замерзающую реку и, поднявшись на высокий тундровый берег, увидел перед собой белые яранги стойбища Рентыргина, главы родственного Млеткину клана оленных людей, основанного Млакараном.